уметь ждать. От бесконечных стопок документов, медицинских справок Лию отвлек звук уведомления на смартфоне. Она мельком бросила взгляд на загоревшийся экран. Сообщение от Марины, ее бывшей одноклассницы и лучшей подруги. Правда, с тех пор, как они последний раз сидели за одной партой, прошло уже почти 7 лет. Последние 4 года Лия каждый день ходила в ту же самую школу, что и в детстве, только теперь в качестве школьного медработника. Откинувшись на спинку стула, Лия взяла в руки телефон. Марина, как всегда, была в своем репертуаре. «Привет! Ты не забыла, что сегодня 14 февраля, День влюбленных? Я знаю, что кроме меня тебя поздравить некому, с чем тебя и поздравляю. В свои 25 лет мы абсолютно никому не интересны и не нужны, кроме самих себя, что, в принципе, тоже неплохо». Лия рассмеялась вслух, а потом задумалась. На самом деле, с одной стороны, Марина была права, а с другой... Да кто сказал, что 25 лет — это уже достаточно, чтобы перевести себя в разряд старых дев? Она явно себя к ним не относила и была рада, что в настоящий момент может ходить на работу, ездить в поездки с молодежью, участвовать в служении. А будь у нее семья с 2-3 маленькими детьми, ее возможности были бы значительно ограничены. Конечно, семья и дети тоже хорошо, и если Бог пошлет ей это, она будет благодарна. Но сейчас гораздо лучше радоваться тому, что есть, чем страдать от отсутствия желаемого. Но именно это так часто делала Марина. Почему она была твердо уверена, что без крепкого мужского плеча девушка никак не сможет быть полноценной и счастливой? И кто ей это сказал? Лия быстро набрала ответ. «Да не переживай, все у нас еще будет в жизни». «Когда будет, когда старыми станем?» Тут же ответила Марина. Лия тяжело вздохнула. Она действительно хотела бы, чтобы Бог послал Марине то, без чего она упорно не хотела быть счастливой. Решив ответить подруге позднее, Лия вернулась к работе. Сегодня ей нужно было закончить все отчеты. Марина с разочарованием отложила телефон. Даже у Лии нет на нее времени. Правда, и самой Марине пора было заняться делами. Румяные булочки нужно было вынимать из большой промышленной духовки. Марина работала в небольшой родительской пекарне, которую очень любили жители их районного поселка. Они всегда использовали только хорошие качественные продукты, поэтому булочки, рулеты, торты и пирожные всегда быстро и охотно раскупались любителями вкусных десертов. Иногда Марина оставляла рабочий цех и становилась за прилавок. Ей нравилось работать с людьми, многие из которых ее уже давно знали. Конечно, иногда заходили и совсем незнакомые, которые в большинстве случаев становились потом постоянными покупателями. Например, как темноволосый широкоплечий работник полиции. Его недавно перевели к ним работать. Как он, улыбаясь, рассказывал Марине после посещения их пекарни, жизнь вдали от дома стала для него значительно легче. «А вдруг он сегодня придет?» — мелькнула в голове Марины мысль. Хотя она понимала, что поступает неправильно, но не могла справиться с желанием увидеть привлекательного молодого человека. Выйдя из цеха, она подошла к девушке за кассой. «Маш, давай поменяемся?» Маша, больше предпочитавшая общество с Добой, с радостью согласилась. Марина, поправив бейджик на груди, стала около прилавка. К ее радости ожидания ее в этот день оправдались. Не прошло и часа, как в широкие двери вошел тот самый покупатель. Приветливо улыбнувшись Марине, он сказал: «Ну, прекрасная девушка, поздравляю вас с Днем всех влюбленных». «Спасибо», — Марина постаралась произнести это как можно суше. «И вас с праздником. Что желаете?» А мне чего-нибудь особенного к чаю, чтобы вдруг не стало грустно праздновать этот день в одиночестве. Может, вы составите мне компанию? Нет, я проведу этот вечер с подругой. Могу предложить вам свежие трайфлы, красный бархат, сникерс или твикс. Также есть булочки и медовые торты с кремом на бельгийском шоколаде, озвучила Марина перечень имеющихся лакомств. Пожалуй, я возьму трайфлы. Каждого вида по одному. Если я объемся сладкого и не смогу выйти завтра на работу, виноваты будете вы, — подмигнула девушке. А кто заставляет вас съедать все это за раз? Оставьте на потом, — немного язвительно заметила Марина, хотя потом одарила покупателя широкой улыбкой. Взяв бумажный пакет со сладостями, молодой человек помахал ей на прощание и вышел из магазина. Марина прижала вспотевшие ладони к пылающим щекам. И чего это она так разволновалась? Лия вышла из здания школы и прикрыла глаза рукой. Яркое, почти весеннее солнце било в глаза. Кое-где снег уже подтаял и открыл прохладному ветру черную влажную землю. Этот черный цвет казался Лии необычайно красивым после зимы, таким родным и ярким. Весна — ее любимое время года. Ей всегда казалось, что и она будто просыпается от зимней спячки вместе с природой и начинает еще больше радоваться своей прекрасной жизни. Она неторопливо шла по улицам, направляясь к центру. Они решили сегодня посидеть вместе с Мариной в небольшом кафе. Вообще-то идея эта принадлежала Марине, а Лии хотелось просто поддержать подругу, которая каждый год так тяжело переживала этот день. Взяв кофе и круассан с шоколадом, они заняли столик в небольшой нише. Марина выглядела немного задумчивой. «Что-то случилось?» — осторожно поинтересовалась Лия. «Да как тебе сказать? Просто удивляюсь себе. К нам часто заходит молодой парень из полиции, его недавно перевели сюда. Вот сегодня я даже специально пошла на кассу, чтобы его увидеть. Ой, лучше держись от него подальше. Зачем тебе это? Ах, Лия, да как будто я сама не понимаю». Но я же тоже человек, и мне приятно внимание. А нужно оно тебе такое внимание? Да хоть какое-то, — раздраженно ответила Марина. Это ты странная. Я вот не понимаю. Если в Библии написано «нехорошо быть человеку одному», почему мне должно быть хорошо? Я же не прошу у Бога шикарный лимузин и дом на Мальдивах. Только то, что он сам задумал для людей. «А ты помнишь, что это Бог решил, что Адаму нехорошо, а не Адам сообщил об этом Богу? Да и ты совсем не одна, у тебя же есть родители, друзья, но это все не то. Ох, Лия, ты же знаешь, что меня бесполезно пытаться убедить. Ладно, давай-ка лучше о чем-нибудь приятном. Я вот в Питер полечу, наверное, на неделю. Родители решили, что мне нужно отдохнуть». Девушки около часа обсуждали предстоящую поездку Марины и достопримечательности, которые ей стоит посетить. Кафе они покинули в самом хорошем настроении, прихватив с собой дополнительные пирожные. Вернувшись домой, Лия закрылась в своей комнате и, опустившись в кресло, крепко задумалась. Неужели 25 лет — это так много, что нужно начинать переживать о личной жизни? А если она никогда не выйдет замуж? Совсем никогда? Лия задумалась. Нет, она не хотела бы остаться одной на всю жизнь. Она представила себя лет в 50, сидящей в этом же кресле, но в абсолютно тихом и пустом доме. От этой картины по коже пробежала дрожь. А если за неверующего? Воображение Ли снова заработало. Вот она одна склоняется вечером на молитву, в то время как муж равнодушно отвернулся к стене. Или как она одна идет с детьми на богослужение. как пытается учить их библейским принципам любви и прощения, в то время как далекий от Бога муж, скорее всего, будет прививать им обратное. А если будут проблемы, горе, они будут не вместе нести это к Богу, а она одна. Да, она будет замужем, но одна. И это одиночество будет еще более страшным, потому что любимый человек будет далек от Бога, и его спасение станет ее ежедневной заботой, ее болью. Лия штрихнула головой, чтобы отогнать возникшую в голове картину. «Ну уж нет, лучше она совсем не выйдет замуж». Марина сидела на широком подоконнике, прижавшись лбом к холодному стеклу. И почему в ее жизни все так? Разве она мечтала с утра до вечера проводить дни в жарком цеху с выпечкой или стоять на кассе и мило улыбаться покупателям? Конечно, нельзя сказать, что работа ей совсем не нравилась. Она любила украшать пирожные, общаться с людьми, среди которых было много ее знакомых. Но ей-то хотелось красивой жизни в большом городе, наполненном уютными кафе, тенистыми парками и современными зданиями. Хотелось жить в большой светлой квартире, заниматься любимыми делами и не ходить на работу. А еще хотелось быть горячо любимой, просто бесконечно обожаемой кем-то, чтобы этот человек дал ей ту красивую жизнь, о которой она так мечтала, чтобы он всегда был рядом. Галантно открывал ей двери, дарил огромный букет роз, такие же, как она видела у других в Инстаграм. Ничего меньшего она не хотела. И, конечно же, это все ей должен был послать Бог. Ведь написано: «Все, чего не попросите, получите». Значит, Бог должен ей дать. Он же сам это сказал. Правда, слова из послания Иакова «просите и не получаете, потому что не на добро просите, а чтобы употребить для ваших вожделений», Марина старательно игнорировала. Они казались ей какими-то жестокими и абсолютно неправильными. Разочарование в Боге, не желающем посылать ей так горячо желаемое, все увеличивалось. А желание принять Божий путь и доверить Ему свою судьбу казалось девушке безрассудным. Словно Бог в таком случае обязательно пошлет ей одни трудности. А уж если и даст мужа, то только старого и бедного. Сердитые слезы одна за другой закапали с ее ресниц на белоснежный подоконник, оставляя на нем соленые лужицы. Прошел месяц. Весна полностью вступила в свои права и раскрашивала просыпающийся от зимнего сна мир в самые яркие, сочные краски. Легкий ветерок теребил шарфы прохожих и обдувал их заспанные лица. Марина хмуро смотрела на всю эту царившую вокруг красоту. Ее ждал еще один обычный рабочий день. А ведь так хотелось начать его с красивого завтрака в кафе, ну или хотя бы с чашки кофе в постель. Но принести его себе может только она сама. После поездки в Санкт-Петербург ей еще меньше нравился их поселок. Раздражала привычная простота и серость. Будни казались бесконечными и нудными. Даже их пекарня, которую они с такой любовью вместе с родителями оформляли и продумывали отделку, казалась ей убогой и провинциальной. Марина с раздражением хлопнула входной дверью, сняла пальто и, повесив его на вешалку, прикрепила на грудь бейджик. Встала на кассу. С покупателями нужно было быть приветливой, и Марина натянула на лицо улыбку. После двух бабушек, непонятно зачем, встающих в такую рань и идущих за свежей выпечкой, которую можно запросто купить и в другой час дня, в двери вошел Вадим. Тот самый работник полиции, который с начала февраля стал их постоянным покупателем. Он был высоким, с яркими карими глазами и добродушной улыбкой, которая сразу же появилась на его лице при виде Марины. «О, привет! И где мы пропадали?» — поздоровался он. «Где вы пропадали, мне неизвестно. А я ездила в Санкт-Петербург», — язвительным тоном, но с оставшей в один миг приветливой улыбкой ответила Марина. «Я рад, что вы там не встретили никакого прекрасного принца и вернулись к нам». «А кто же вам сказал, что не встретила?» «Ну, если встретили, тогда ладно. А если нет, то как насчет кофе и небольшой прогулки по парку после работы?» «Некогда мне гулять по парку», — сухо ответила Марина, хотя при этом думала, как было бы неплохо согласиться. «Ну что ж, занятая леди, дайте мне, пожалуйста, две булочки с корицей, и я пойду выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности вашего поселка». Вадим ушел, а Марина, погрузившись в работу, быстро забыла о его шуточном, а может и серьезном предложении. Таких, как он, было предостаточно, парни любили пошутить. Но для нее обычно они были слишком простые и неинтересны, тем более были неверующими. А вот Вадим... Девушка замечала, что парень ей нравится. А может, ей просто нравилось его внимание? Он почти подходил под идеальный мужской портрет, созданный ею в воображении. Марина перекинула через руку легкий плащ, повесила на плечо маленькую сумочку и вышла на улицу. Она не успела сделать и нескольких шагов в сторону дома, как кто-то окликнул ее сзади. Обернувшись, она увидела Вадима. «Ну что, хоть по парку-то погуляем?» «Я устала и очень хочу домой. Марине очень хотелось бы с ним прогуляться, но она боялась, что кто-то из церкви может их увидеть». «А тебе далеко идти?» — поинтересовался Вадим. «На Солнечную». «А в километрах и минутах, ты ж знаешь, я у вас еще плохо ориентируюсь». «Если бодрым шагом, то минут 15, а если после работы, то почти полчаса», — улыбнулась Марина. «О, отлично! Мне как раз нужно столько времени на прогулку сегодня вечером», — уверенно заявил Вадим и пошел рядом с девушкой. Марина молчала, не зная, что делать с внезапно появившимся попутчиком. Но Вадим скоро сам завязал беседу, расспрашивая девушку о семье, работе и даже церкви. Казалось, он не был удивлен, что девушка верит в Бога и принадлежит к баптистской церкви. Вадим сказал, что в Екатеринбурге, откуда он приехал, в их доме жили баптисты. Хорошие, милые люди. Они часто приглашали его посетить их богослужение, но он все никак не находил времени. Возможно, здесь он сходит, если, конечно, Марина его позовет. Та назвала адрес и расписание, которое Вадим тут же сохранил в заметках своего телефона. «А номерок свой ты мне дашь? Вдруг я заблужусь?» — улыбнулся он. «Нет, не дам», — ответила Марина задумчиво. Она пыталась решить, как же ей вести себя с этим молодым человеком. А вдруг он начнет ходить на собрание, покаяться, а потом они смогут пожениться? А почему бы и нет? Разве не было таких случаев? Но так быстро давать номер своего телефона ей не хотелось. А Вадим не стал настаивать. Он проводил девушку до самого дома, и они еще немного постояли у калитки, разговаривая обо всем на свете. С Вадимом было легко. Он сам находил темы для разговора, умел интересоваться собеседником, задавать вопросы и внимательно слушать, с легкой улыбкой обнажающие ровные белые зубы. Вечером Марина никак не могла сосредоточиться на молитве. Ее мысли уносились в далекие мечты, где Вадим снова провожает ее после работы, дарит огромный букет роз, посещает богослужение и с интересом слушает проповеди, которые превращают его в настоящего христианина. И, конечно же, когда-нибудь они приедут из их села в большой и красивый город. Екатеринбург тоже подойдет. Вадим проводил Марину после работы и на следующий день, а потом еще раз и еще раз. Это, в конце концов, стало для нее совершенно привычным. Каждый вечер находились новые темы для разговоров. Они много смеялись, шутили. Иногда Вадим задавал ей серьезные вопросы о Боге, о церкви, но прийти на богослужение пока не решался. Марина же, вечерами стоя на коленях, упорно твердила Богу: «Пусть Вадим начнет ходить на собрание, пусть он покается!» Она влюбилась в обаятельного, внимательного парня, который точно подходил под образ, так тщательно вырисованный ею в голове в долгие часы мечтаний о прекрасном счастливом будущем. Весна давно вступила в свои права, раскрасив поселок самыми яркими красками — нежно-зелеными, снежно-белыми, нежно-розовыми. Казалось, каждый житель старался остаться на свежем ароматном воздухе чуточку дольше. Семьи гуляли по парку со своими детьми, парочки медленно прохаживались по асфальтированным дорожкам. Одной из них были и Марина с Вадимом. «В это воскресенье Пасха. Ты придешь на богослужение?» Марина, подняв голову, вопросительно посмотрела на своего высокого спутника. «Я не знаю, не думал еще», — как-то неуверенно ответил Вадим. «Вадим, но ты же мне столько раз уже обещал!» — с нотками возмущения в голосе воскликнула девушка. «Ну ладно, ладно, не сердись, может, и приду», — миролюбиво сказал Вадим и попытался взять Марину за руку. Но та резко ее отдернула и положила в карман. Лицо девушки было сердитым и обиженным. Она весь месяц пыталась уговорить его. Именно так она объясняла ситуацию матери Ильи, которая пыталась сказать подруге, что прогулки с неверующим молодым человеком — не самая хорошая идея. «Я приглашаю его на собрание, мы разговариваем о Боге», — упрямо твердила своя Марина. «И вот, на Пасху они должны были убедиться, что она старалась не зря». А Вадим будто и не собирался приходить. Марина резко развернулась на дорожке и быстро зашагала в сторону дома. Вадим сначала растерялся, а потом стал догонять девушку. «Да подожди ты, не заводись!» Марина упрямо продолжала идти дальше. «Ну, Марин, если для тебя так важно, чтобы я пришел, я приду хоть на 3 богослужения за один день». «Это должно быть важно для тебя!» — сердито буркнула в ответ Марина, хотя в ее голосе появился намек на улыбку. «Ну так что, во сколько и куда мне прийти?» — уже настойчиво спросил Вадим. «Улица Рихарда Зорге, дом 131», — ответила Марина и слегка сбавила шаг. «Я обязательно приду, у меня даже костюм есть, только не кипятись так больше, ладно?» Но Марина решила проучить молодого человека и до самого дома полностью игнорировала его присутствие, старательно сдерживая улыбки, вызванные его шутками, которыми он пытался развеселить рассерженную девушку. До конца недели Марина больше не виделась с Вадимом. Она упрямо не отвечала на его сообщения, не брала трубку и стала работать в другую смену, попросив коллег никому не отвечать на вопросы о ней. Девушка умела добиваться своего. И в воскресенье, на утреннем праздничном богослужении, со своего места в хоре, она увидела неуверенно вошедшего в зал Вадима. Он действительно был в строгом костюме с белоснежной рубашкой. Присев на свободное место, он стал оглядывать зал, ища глазами девушку. Наконец он увидел ее на сцене и сразу заметно расслабился. Марина же сохраняла неприступный строгий вид. После окончания служения она нарочно задержалась с подругами в зале и вышла из здания одной из последних. Вадима нигде не было видно. Пожав плечами, девушка направилась в сторону автобусной остановки, но на полпути рядом с ней остановилась черная «Хонда». С пассажирской стороны открылась дверь, и знакомый голос позвал. «Девушка, вас подвезти?» Марина хмыкнула, но села в машину. Вадим положил ей на колени букет бело-розовых тюльпанов. Таких Марина вживую еще не видела. Она осторожно прикоснулась кончиками пальцев к нежным лепесткам. «С Пасхой тебя!» — сказал Вадим, внимательно наблюдая за ее реакцией. «Спасибо. Я рада, что ты пришел. Тебе понравилось?» «Ну, как тебе сказать?» — протянул Вадим. «Все хорошо, только религия — это все-таки не мое. Но я не против, чтобы ты верила. И никогда не буду против». Улыбка погасла на лице Марины. Такой поворот дела не входил ни в ее мечты, ни в планы. Она так надеялась, что его заинтересует Бог, богослужение. А что теперь? Она не знала. Всю следующую неделю Марина снова избегала Вадима, но это давалось ей с трудом. Она скучала по нему, по его шуткам, веселым разговорам. Она знала, что он, как и раньше, каждый день заходит за свежей выпечкой, но оставалась в цехе, не становясь на кассу. А вечером ускользала через черный ход и длинной, немного запутанной дорогой возвращалась домой. Один раз Марина еще издалека заметила машину Вадима у ворот своего дома. В этот раз она вернулась домой через соседку, с которой у них была общая калитка. Женщина жила на соседней улице, а их огороды граничили. Они часто общались через забор, а потом, на всякий случай, сделали калитку. Вот Марина и воспользовалась этим, туманно пояснив женщине, что не может пройти к дому по своей улице. В воскресенье Марина все собрание смотрела в зал, надеясь, что Вадим все-таки придет. Но он так и не появился. Лия догнала ее на улице после богослужения. «Марин, ты заболела?» — обеспокоенно спросила девушка. «Нет, а что?» — вяло ответила Марина. «Да ты какая-то странная, не очень похожа на здоровую». «Тут такое дело...» «А пошли в парк, купим мороженое, и ты мне расскажешь, что там у тебя за дела», — шутливо приказным тоном сказала Лия. Они взяли по большому рожку сливочного мороженого и сели в тени на деревянную скамью. Марина рассказывала сбивчиво и будто неохотно. Да и большую часть Лия давно знала из ходивших слухов и разговоров. Куда от них денешься в поселке с 10–12 тысячами жителей, где многие знают друг друга и часто сталкиваются на улицах? «И вот, не знаю, что делать», — закончила свой рассказ Марина и посмотрела куда-то в сторону. «Как не знаешь? Не общаться с ними, не встречаться!» — воскликнула Лия. «Легко сказать. Он мне нравится». «Но ты же знаешь, что Бог этого не одобрит!» — Лия старалась убедить подругу. «Так что же он мне верующего-то не пошлет? Разве я виновата, что мне нравится неверующий? Просто больше нет никого. Да и Вадим — хороший, добрый, порядочный человек, ничем не хуже многих верующих!» — горячо говорила Марина. «Но ты ведь знаешь, что дело не в том, плохой он или нет, а в том, что вы будете идти в разных направлениях. Да и такой брак даже не разрешается в Библии и правилами церкви. Тебя отлучат!» «Да не выхожу я за него замуж и не собираюсь, наверное», — неуверенно закончила Марина. Лия вздохнула. Она не знала, какими словами убеждать подругу. Оставалось только молиться, надеясь на то, что у Марины хватит сил поступить правильно. Весенний прохладный ветер остудил разгоряченное после многих часов работы около раскаленной духовки лицо Марины. Она даже улыбнулась, подставив его косым лучам двигающегося к западу солнца. Она свернула на уже ставшую для нее привычную обходную дорогу, но не прошла она и нескольких шагов, как рядом, слева от нее, остановилась знакомая Хонда. Изнутри открылась дверь, и Вадим позвал: «Садись». Марина продолжила идти дальше, не обращая на него внимания. Вадим проехал вперед и, остановив машину, вышел и подошел к девушке. «Марин, ну ты чего?» Он осторожно взял ее за плечи, будто боясь, что она ударит его током или исчезнет. И вдруг Марина почувствовала, как слезы сами потекли по ее щекам. Вадим испуганно посмотрел на нее. «Ты чего?» «Я так скучала!» — сквозь плач прошептала девушка. Вадим притянул ее к себе и стал ласково поглаживать по волосам. Когда Марина перестала плакать, он, чуть приподняв ее лицо за подбородок, хотел поцеловать. Марина быстро пришла в себя и вырвалась из его объятий. «Ты что?» — возмущенно воскликнула она. «В смысле?» — Вадим озадаченно посмотрел на нее. «Разве тебе этого не хотелось?» «Целовать меня будет только муж!» — сердито ответила Марина. «А-а-а!» — протянул Вадим и попытался поймать за руку уходящую девушку. «Ну, Марина, я ж не знал. Да не сердись ты. Давай нормально поговорим. Садись в машину». Он взял ее за руку и почти подтолкнул к машине. Сев на свое место, Вадим предусмотрительно заблокировал двери. «Чтобы ты не надумала опять сбежать», — подмигнул он девушке и завел машину. Вечером Марина долго сидела на крыльце и смотрела на звезды. «Что же делать?» Сначала ей очень понравился Вадим, или его внимание, она не знала точно. В те дни, когда она его так старательно избегала, она постоянно мечтала о нем, о встрече, о том, как он будет вести себя. Увидев его вживую, она сначала была так рада, а потом, когда первые эмоции прошли, он вдруг показался ей таким самоуверенным, раздражающим, даже пытался ее поцеловать. Марину передернула. Она включила телефон и решительно заблокировала Вадима. Напоследок она хотела еще раз перечитать переписку, но ее отвлек телефонный звонок. Мужской голос был ей совершенно незнаком. Человек представился Андреем Мартыновым из соседнего города. Марина была там на курсах, но вспомнить такого человека не могла. Андрей сказал, что хочет встретиться с ней и поговорить. Марина немного нерешительно согласилась. Молодой человек сказал, что приедет к их служителю в конце недели. Там они и встретятся. Сохранив номер, Марина первым делом проверила, есть ли у него WhatsApp, и посмотрела на аватарку. Парень выглядел довольно симпатичным. Голубые глаза казались еще более голубыми по сравнению с рыжеватыми густыми волосами. Легкая улыбка делала выражение лица мягким и приветливым. Что ж, если это то, о чем она думает, то, возможно, она не зря была так неприветлива с Вадимом. Андрей оказался приятным молодым человеком одного возраста с Мариной. Он уверенно держался, легко шутил и был приятным собеседником. Молодой человек рассказал, что заметил Марину с самого утра на молодежном и сразу понял, что Бог говорит ему, перед ним его будущая жена. Он побеседовал сначала со своим пресвитером, а потом с Александром Михайловичем, пресвитером церкви Марины. Оба не возражали против того, чтобы Андрей поговорил с Мариной. Та выслушала парня и согласилась 2 недели помолиться и подумать над его предложением. После разговора Андрей отвез ее домой. Марина с удовлетворением оглядела красивый кожаный салон нового Volkswagen Touareg. Кажется, ее мечты действительно начали сбываться. Дома Марина рассказала все родителям, которые тоже не были против такого поворота дел. Тем более, что они очень переживали, видя, как неверующий парень, да еще и работник полиции, постоянно провожает их дочь. А сейчас все складывалось как нельзя лучше. Марина еле дождалась конца 2-й недели и с радостью дала согласие Андрею. Потом встретилась с Лией и подробно рассказала о произошедших в ее личной жизни внезапных переменах. Та посмотрела на нее удивленными глазами. Ты же говорила, что Вадима любишь. Ну, это было тогда. Я ошиблась. Ты что, не рада за меня? Недовольно спросила Марина. Ну, конечно, рада. Я очень переживала, что ты выйдешь замуж за неверующего. Просто все так внезапно. Просто так Бог сделал. Я поняла, что мне совсем не нравится Вадим. Сказала ему, что никак не смогу быть с неверующим. И тут сразу и Андрей появился. Так что Бог исполнил мое самое большое желание. В это воскресенье нас объявят женихом и невестой. В воскресенье Марина пришла на богослужение в красивом платье, счастливая и радостная. Ведь стать невестой было ее давнишней мечтой. Андрей был из приличной христианской семьи, сын диакона. Жил в большом городе, был привлекательным, а его машина производила впечатление хорошего достатка. Все, к чему Марина так стремилась, она даже и не ожидала, что все может так быстро и удачно сложиться. Марина села на свое место и оглядела зал. Вдруг ее взгляд наткнулся на знакомое лицо. «Вадим! Он же не собирался ходить в церковь! Что он тут делает именно сегодня?» «Ах, ну ладно, ей до этого дела нет». Заметив ее взгляд, Вадим радостно улыбнулся ей, но девушка отвела глаза в сторону и с равнодушным выражением лица стала рассматривать большие окна, выходившие во двор. В конце богослужения Александр Михайлович с радостью сообщил прихожанам новость. В их церкви скоро будет свадьба. Марина и Андрей вышли вперед и встали перед всеми. Пресвитер попросил их помолиться, а потом предложил всем поздравить пару. Вадим ошарашенно смотрел прямо перед собой. Такого он не ожидал. Последние недели он постоянно думал о Марине и ее словах. Он решил, что если девушка готова рисковать своим счастьем, отказываясь связать свою жизнь с человеком, далеким от Бога, то, возможно, в ее Боге действительно что-то есть, и надо о нем узнать побольше. Но увиденное сегодня просто потрясло его. Как так? Она выходит замуж? Значит, она обманывала его, когда сказала, что скучала? Он встал и, немного пошатываясь, вышел из здания. Все плыло перед глазами, как в тумане. Он зашел в ближайший супермаркет и взял с полки первую попавшуюся бутылку спиртного. Он не пил. Еще в 15 лет он пообещал маме, что не прикоснется к спиртному. Но сейчас ему стало настолько безразлично, что даже обещание, которое столько лет заставляло его выглядеть белой вороной на всех праздниках, вдруг потеряло свою силу. Он слышал, что спиртное помогает. Как говорят, утопить горе в рюмке? Вот он и попробует. Вадим зашел вглубь парка и сел на скамейку. Открыв бутылку, он сделал большой глоток. Горло обожгло, будто огнем, дыхание перехватило. Вадим скривился, было неприятно. И как люди пьют эту гадость! Отдышавшись, он сделал еще один большой глоток. Через некоторое время голова закружилась. Так вот, что чувствуют люди пьянее. Но эти ощущения не нравились ему. Туман в голове сгущался, а боль в сердце только усиливалась. Лия неторопливо шла по парку. Поздравив Марину, она осталась еще на занятия с детьми. Ее попросили помочь в младшей группе. Потом сестра, проводившая детское, пригласила ее на обед. Она жила в двух шагах от молитвенного дома. Теперь же Лия неторопливо возвращалась домой. Ей нравился этот теплый солнечный день. Воздух наполняли ароматы цветущих вишен, яблонь и сирени. Она не представляла, что кто-то в этот день может быть счастливее ее. Лия свернула на боковую дорожку и пошла по старой части парка. Ей хотелось побыть в одиночестве. Пройдя метров 10, Лия заметила молодого человека, сидящего на скамейке. Он сидел, опираясь локтями на колени, обхватив голову руками. Подойдя поближе, Лия узнала его. Он приходил на пасхальное богослужение, и сегодня она видела его в доме молитвы. Кажется, это Вадим. Увидев лежащую рядом с ним бутылку из-под коньяка, Лия хотела как можно быстрее пройти мимо. Но тут она заметила, что он необычайно бледен. Будучи медиком, она не смогла не остановиться. Осторожно подойдя ближе, она негромко спросила. «Вадим, вам плохо?» От неожиданности молодой человек вздрогнул и посмотрел на девушку. «Да, плохо. А откуда вы знаете, как меня зовут?» Лия не ответила. Она подняла бутылку с земли и выкинула ее в стоявшую рядом урну. Потом достала из сумочки бутылочку с водой. Вадим отмахнулся. Потом, пошатываясь, встал и хотел идти, но приступ тошноты остановил его. Через минуту все выпитое оказалось на земле. Лия невольно поморщилась, зрелище было не из приятных. Затем Вадим снова опустился на скамейку и пробормотал. «Извините, я первый раз в жизни пил, и, кажется, зря. Все равно не помогло». Лия села рядом и протянула ему сначала влажные салфетки, а затем воду. Она продолжала молчать. Иногда это лучший способ помочь человеку. Вадим вытер лицо, а потом с залпом осушил пол-литровую бутылку. Ее он аккуратно кинул в мусорку. Внимательно посмотрел на девушку. «А ты из тех верующих?» Лия кивнула. «Не нравится мне ваш Бог. Он жесток к людям». «Почему ты так решил?» — осторожно спросила Лия. «Он забирает у меня все, что мне дорого. Знаешь, у меня была такая хорошая мама. Она водила меня в художественную школу, хвалила мои работы, даже когда они были больше похожи на каракули. Она говорила, что я обязательно стану художником, и я хотел этого ради нее. А потом, когда мне было 14 лет, она умерла. Так банально, как и многие, от рака. За полгода ее не стало. Все эти месяцы я ходил в храм, ставил свечи всем святым, молился как мог. Но Бог мне не ответил. Почему? Почему он промолчал? Разве так сложно было ответить? Мама мне тоже часто говорила, что Бог нас любит, слышит, видит. Но когда мама умерла, я понял, и я безразличен ему. — А мама всегда отвечала на твои просьбы? — тихо спросила Лия. — Да, конечно. — А она всегда давала тебе то, что ты просил? — Да никакие нормальные родители так не делают, — усмехнулся Вадим. «Так если Бог сказал тебе «нет» и забрал твою маму, значит, он тоже ответил?» Вадим сморщился, как от боли, а потом продолжил. «После смерти мамы мы жили вдвоем с отцом. Он хороший человек, но ему тоже было тяжело. Он просто с головой ушел в работу, а я бросил рисовать. Я просто не мог». Мне казалось, без мамы в этом нет никакого смысла. Я стал учиться как ненормальный и заниматься спортом. После школы, с моими-то высокими баллами и отличной физической подготовкой, я с легкостью поступил в Академию МВД. Но мне не нравится моя работа. Иногда приходится видеть много жестокости, а порой самому быть далеко не мягким. А потом я встретил Марину. Мне казалось, что в моей жизни снова появился смысл. Когда я узнал, что она верующая, то подумал, что это Бог проявил ко мне доброту, хотя я все еще был обижен на него и не хотел идти в церковь. Но Марина дала понять, что я буду ей интересен только тогда, когда начну прилежно посещать богослужение и присоединюсь к церкви. Она так быстро поменяла меня на другого. Бог снова забрал у меня то, что было мне дорого. А может, он просто хочет обратить твое внимание на себя, а? Как? Причиняя мне боль, — возмутился Вадим. В Библии написано, что Бог наказывает тех, кого любит, — мягко сказала Лия. А еще он мог сохранить тебя от ошибки. Ведь иногда мы выбираем совсем не тех людей, с которыми можно построить счастливые отношения. Может, Андрей подходит Марине больше? Ладно, забудь. Вадим махнул рукой. Я переживу. А, кстати, а тебе-то такой хороший и святой разве можно сидеть в обществе пьяного человека? Немного язвительно спросил парень. Можно. Христос, когда был на земле, проводил время именно с такими. Кстати, религиозные люди того времени за это его осуждали. Но он говорил, что во враче нуждаются больные, так что он тебе сейчас очень нужен. — Ладно, хватит мне проповедовать, — усмехнулся Вадим. — Поеду-ка я домой. Где-то должна стоять моя машина, наверное, около парка. «Ты собрался ехать на машине в таком состоянии?» — удивилась Лия. «Да ладно, что тут такого? Недалеко же!» «Ну уж нет!» — с твердостью, которая удивила Вадима, заявила девушка. «Я сейчас вызову такси, а машину ты заберешь завтра, когда приведешь себя в порядок». Неожиданно для самого себя Вадим не стал возражать девушке. Он позволил ей вызвать такси и проводить себя до приехавшей машины. Он чувствовал себя усталым и разбитым. Только где-то в самой глубине души у него появилась надежда на то, что он действительно не безразличен Богу. В этот вечер Лия дольше обычного стояла на коленях. Она была рада, что подруга нашла свое счастье с верующим человеком. Но ей было до слез жаль Вадима, так запутавшегося и разочаровавшегося в Боге. К своему удивлению, Марина заметила, что Вадим стал регулярно посещать богослужение не только по воскресеньям, но и среди недели. Еще сильнее она удивилась тому, что он больше не смотрел в ее сторону, а сосредоточенно слушал проповедников, листал свою Библию, иногда оставался после собрания и о чем-то разговаривал с Александром Михайловичем. Выяснить, что же с ним произошло, Марина не могла. Вадим ни с кем близко не общался. Решив особо не думать об этом, она сосредоточилась на подготовке к свадьбе. Этот долгожданный и счастливый день для нее прошел быстро. После свадьбы она переехала в город, который находился в 500 километрах от их поселка. Новости до нее доходили нечасто, домой получалось ездить редко. Семейная жизнь разочаровала Марину. Большей частью ее представления об Андрее оказались ложными. Дорогая машина принадлежала его родителям, сам же он ездил на простой и довольно подержанной приоре. Они ютились в маленькой однокомнатной квартире. Андрея мало заботило как служение в церкви, так и увеличение их небольшого дохода. После работы он удобно устраивался на диване и с интересом листал бесконечные ленты соцсетей. Либо часами общался с друзьями на разные отвлеченные темы, среди которых, конечно, большая доля отводилась возможностям открыть свое дело и развиваться. Вот только дальше разговоров дело не шло. Больше всего Марину удивила рассказанная родителями новость о том, что Лия, с которой она перестала общаться после свадьбы, выходит замуж. Не теряя времени, она позвонила подруге, решив, что поздравление будет хорошим предлогом узнать подробности. В тот далекий уже воскресный день Вадима потрясло, что хорошая верующая девушка не прошла мимо него, пьяного и отчаявшегося, сидящего на скамейке в парке. Как он говорил потом, в этот день Бог подарил ему сразу два подарка — напоминание о себе и девушку, способную любить людей, как Христос. Тогда он подумал, что если в церкви есть такие люди, как Лия, возможно, и Бог будет добр к нему. Конечно, сначала Лия его совсем не интересовала. Он хотел как можно больше узнать о Боге, молиться ему и читать Библию. Вскоре он принял крещение. На том собрании Лия пела сольную песню. Слушая девушку, Вадим вспомнил день их встречи. Себя в парке и ее доброту. В его сердце вдруг стало еще теплее, будто ласковые солнечные лучи проникли в него, осветив каждый уголок. Наверное, именно так приходит тихая настоящая любовь. Как христианин, Вадим не мог больше работать в полиции, но вместе с любовью к Лии к нему снова пришло желание рисовать. Он прошел дополнительные курсы по цифровой иллюстрации и быстро стал пользоваться спросом как профессиональный иллюстратор. Теперь ему не нужно было каждое утро отправляться на нелюбимую работу. Он получал заказы через интернет, работал в удобное для него время и всегда имел возможность участвовать в служении в церкви, будь то проповеди, стройка или поездка с посещением. Его хороший заработок позволил построить большой дом на окраине поселка, который Лия превратила в уютное семейное гнездышко, всегда открытое для гостей. Она часто вспоминала слова: «Все приходит вовремя к тому, кто умеет ждать». Она действительно дождалась своего счастья, которое ей приготовил Бог. Он обо всем позаботился, пока она доверяла ему и радовалась тому, что у нее уже было. Бог дал ей даже больше того, о чем она могла мечтать.